хотя бы за отвоеванную Петром у шведов Прибалтику. Следовательно, победа русской партии казалась особо опасной именно для России. С другой стороны, не помогать сторонникам герцога Галштинского в Швеции русская дипломатия тоже не могла, во исполнении желания собственной государыни. Екатерина и формально обещала зятю помощь для владения шведским троном. Это являлось одним из условий брачного российско-шведского контракта. И по-родственному она хотела сделать королевой старшую свою дочь. Да и пожелательности в будущем использовать нужных шведских сенаторов в каких-то будущих комбинациях. Вот почему коллегия иностранных дел рекомендовала следующую линию правительству империи – явно поддержать русскую партию всеми средствами, особливо не жалеть на нее денег, но втайне уведомить антирусскую партию, что вмешательство российских войск в северные дела невозможно. К мемории был приложен отчет из Стокгольма, где прихитрейший князь Василий Лукич, на месте все-таки все как всегда вызнавший, докладывал князю Меншикову о полном успехе его маневра. Но следующим листом, и в нем-то и таилась самая погибель для Плещеева, явилось письмо на имя барона Остермана из Лондона. С перепугом читал статский советник, что первейшая бука среди государственных изменников России, резидент Петра I при Сент-Джеймском дворце Веселовский, не вернувшийся по отзыву из Англии еще в 1718 году, почти 10 лет назад, во время изменного дела царевича Алексея, второй Мазепа, выдачи которого себе на расправу правительство империи требовало на виду у всей Европы, на самом деле служил секретным резидентом барона Остермана. Своему милостивцу Веселовский докладывал, что удалось внушить британским министрам: война Швеции с Россией завершится быстрым разгромом скандинавской державы, она станет пагубой для новых союзников. И Стокгольмский сенат получил настоятельный совет из Лондона ни в коем случае не нарушать мир на восточной границе. Таким образом, цель российской дипломатии оказалась достигнутой блестяще. Довольны остались все русские министры, хитроумно распутавшие сложную внешнеполитическую проблему втайне от своей любвеобильной государыни, шведские англофилы, закрепившиеся у власти, и даже шведские русофилы, довольные той сверхэнергичной поддержкой, которую им оказывал в Стокгольме князь Василий Лукич. Все сие оказалось полезным и в династических интересах самого Петра II. Недовольным мог считать себя разве что герцог Галштинский, более не опасный для имперских российских интересов. Что касаемо Меншикова, он еще и получил через сенатора Дибина 5000 червонных за труды вашей светлости. «Деньги-то зачем брали?» — хмуро спросил Плещеев. «Без денег им было бы сомнительно», — улыбнулся Меншиков. «И потом, зачем отказываться, если хорошие люди тебе за дело предлагают? Чай не обеднеет аглицкое казначейство? Все одно за его счет платили». Когда ли быть Плещееву? Обвинение Меншикова в государственной измене, послужившее поводом для нового приговора, рухнуло. Но это-то как раз пустяк. К такому ли чин тайной канцелярии привык? Перед ним сидел господин виновный. Независимо, подтвердилось обвинение или нет. Как раз про это Плещеев все неукоснительно знал. Меншикова осудил царь. С ним было покончено. Менять принятое решение никто не будет. Вопрос для следователя заключался в другом. Как ему избавиться от груза лишних сведений, обладателем коих он стал не по своей воле.